Глава 10. Михаил. Смотрю, как Настя накрывает на стол, и не верю своим глазам. Она умеет готовить. Она умеет сервировать стол. Она может позволить себе ходить в мужских вещах и совершенно не напрягаться от этого. Либо я попал в другую реальность, либо я просто не знал Настю. Я уже успел принять душ, переодеться в домашние штаны и белую футболку, спуститься. Сижу на диване, вроде голова повернута к елке, которые мерцают гирляндами, но глаза косят в сторону Насти. И вроде так спокойно сейчас, как-то очень по-домашнему, но отчего же все так скребет внутри? Настя еще несколько минут ходит на кухню и обратно, а дальше, осмотревшись, поднимается на второй этаж. Смотрю ей вслед, а у самого желания оставить все и пойти за ней, но вместо этого встаю с дивана и иду к кухонному острову. У меня там есть секретный ящик, который выдвигается нажатием на боковую досочку. И вот уже передо мной большой выбор самых разнообразных напитков, разной степени крепости. Осматриваю все и понимаю, что пить я не хочу, но все-таки достаю бутылку шампанского. Иду к шкафу и достаю бокалы. Все это ставлю на стол и поворачиваюсь к лестнице. Смотрю какое-то время перед собой, но в следующий момент понимаю, что уже спешу вверх по ступенькам. Открываю дверь в комнату. Из ванной слышно, как льется вода, а в голове начинают плясать образы того, как Настя принимает душ. Стягиваю через голову футболку и открываю дверь в ванную. Вижу ее силуэт за стеклянной дверью. В паху начинает тянуть, а глаза заволакивает пеленой. Открываю дверцу и захожу вовнутрь, но больше ничего не могу сделать, так как слышу всхлипы. «Зачем ты пришел?» – спрашивает осипшим голосом Настя, а я даже ответить не могу. «Забыл?» «Или не натрахался?» – спрашивает грубо и разворачивается ко мне лицом. Она даже голая, заплаканная, с припухшим красным носиком, кажется невероятно красивой. «Что тебе еще нужно, Медведев?» – рявкает на меня Настя, а я просто смотрю на то, как слезы на ее щеках смешиваются с водой. «Что ты еще не забрал у меня?» Столько эмоций сейчас на ее лице, что я даже боюсь выбрать какую-то одну. Хочу увидеть их все. Так она мне кажется живой, а не просто куклой. Я хочу получить четкие ответы на свои вопросы, но не сейчас. Делаю к Насте полшага, заставляю ее шагнуть под горячую воду. «Отойди от меня», — шипит Настя. «Я хочу побыть одна». «Или мне даже этого не позволено в твоем доме». Она вскидывает голову на меня и презрением добавляет. «Или я не сделала тебе чего-то еще, минет». «Или не так прогнулась. Что?» Последняя уже выкрикивает, а я молчу, рот открыть не могу. Только нутром понимаю, что ей сейчас нужно именно это. «Я столько лет была сильной, и тут снова ты. Откуда ты взялся? Я тебя ненавижу!» Начинает кричать, а после поднимает руки и бьет меня в грудь ладошками. «Это все из-за тебя. Зачем ты снова появился на моем пути?» «Чтобы спасти?» Скорее спрашиваю, чем отвечаю, но сам не узнаю свой голос. Он звучит глухо и хрипло. «А ты спросил меня, мне надо твое спасение? Ты мне нужен?» И каждый вопрос сопровождается очередным ударом. Настя начинает захлебываться слезами, и слов уже не разобрать. Я же просто подхожу еще ближе к ней и прижимаю ее к себе. «Я тебя ненавижу», — воет Настя мне в грудь, а мне так больно и одновременно легко от ее слов. «Я тебя тоже», — отвечаю, и прижимаю ее к себе еще крепче, поглаживая по спине и по голове. Именно в этот момент я начинаю понимать, что становлюсь цельным. Та часть меня, которая, я думал, давно умерла, начинает оживать. Я ведь шел сюда за разрядкой. А вместо того, чтобы просто заняться сексом, стою и прижимаю к себе хрупкую фигуру той, что когда-то вырвала мне сердце. Или она его не вырывала. Не знаю, сколько мы так стоим, но когда из лейки души начинает литься холодная вода, я выношу Настю из него. Ставлю посреди ванной и достаю полотенце. Заматываю ее в него и, взяв на руки, несу в комнату. Она больше не сопротивляется, только доверчиво прижимается и укладывает голову мне на плечо. Мы молчим, но это молчание становится намного громче, чем самые громкие слова. Укладываю Настю на кровать, а сам ложусь рядом и прижимаю ее к себе со спины. И понимаю, что этот Новый год станет для меня переломным. Мы лежим с ней в полумраке комнаты. Свет струится только от лампы возле двери. За окнами все так же продолжает идти снег, но падает он сейчас ровными большими хлопьями. «Я ведь тебя правда ненавидел», — шепчу я, решая, что мне нужно поступить сейчас как мужчина и просто рассказать ей все, что чувствовал. «Считал, что ты меня предала в самый тяжелый момент моей жизни. Родители молчали. Врачи утверждали, что ты неизвестный спонсор оплатил мне все операции и восстановления. А я ждал тебя. Ждал как идиот. А после, когда понял, что ты не придешь, я останавливаюсь, так как в горле поднимается ком, который не дает договорить. И мне это не нравится. Но я не хочу уже останавливаться. Сейчас, когда в моих руках та, которая была в мыслях все эти годы, я хочу высказать ей все, даже если завтра она исчезнет. Я тебя просто возненавидел. А когда через полгода я приехал к воротам твоего поместья, последнее слово брезгливо протянул. Мне сказали, что ты замуж собираешься. А я был для тебя просто блажью. Девочке захотелось развлечься». Настя задрожала в моих руках, и я снова слышу всхлипы. «Скажи мне, что ты имела в виду, когда сказала, что я отдала самое дорогое?» Шепчу я, боясь услышать ответ. Я молчу, и Настя молчит. Только ее бешеный стук сердца отдается мне в руку. Я уже даже не жду, что она ответит. Как слышно тихое. «Тебя. Я отдала тебя. Свою любовь и все, что было связано с тобой». Настя не договаривает, прикрывая рот ладошкой, пытаясь заглушить всхлипы, а я каменею. Она отдала что?